Я попросил ее рассказать о том пути развития, который прошла она, чтобы и другие узнали, как можно использовать переживания и понять уроки, содержащиеся в каждом событии. Она ответила, что каждый должен достичь самопознания своим путем, а путей — бесчисленное множество, однако согласилась рассказать о своем опыте, о тех переживаниях, которые постепенно проясняли для нее внутренние законы жизни, об отношениях, связавших судьбы различных людей, о событиях, которые помогли ей достичь просветления и о своем посвящении. На следующий же день она начала рассказывать мне и нескольким продвинутым ученикам историю своей инициации. Так была написана эта книга. Первое. Пробуждение. Боль пронзила мое тело, и правая рука безжизненно повисла. Я вбежала в комнату и, плача, кинулась к красивой женщине, рядом с которой чувствовала себя в безопасности. Она всегда говорила «мама», показывая на себя, поэтому мы звали ее мамой. Взглянув на мою руку, она воскликнула: «Роберт, быстрее сюда!» И в комнату вошел человек с лицом цвета слоновой кости, черными, как смоль, волосами и блестящими черными глазами, весь излучающий силу. Я смутно знала о нем, что он жил с нами и как-то принадлежал к нам. Он немедленно послал за доктором, но меня разочаровало и испугало, что взрослые не могут сами успокоить мою боль и вернуть руку в прежнее правильное положение. Доктор посадил меня на стол, вызвав новую волну мучительной боли, от которой я закричала, засмеялся и сказал: «О, как эта маленькая девочка безобразна, когда она плачет!» Я была ошеломлена. «Как можно знать, что я некрасива, когда плачу? До сих пор я всегда думала, что можно видеть все вокруг меня, взрослых, канарейку, игрушки, даже мои руки, но что я сама остаюсь невидимой». Доктор вправил вывихнутую руку и сказал, что я скоро забуду этот случай. Но он ошибся. Я никогда не забыла этого случая, связанного с первым моим пробуждением из несознательного состояния. С тех пор мое сознание, моя память постоянно бодрствовали, и я наблюдала все вокруг себя с неизменной сосредоточенностью. Я поняла, что живу в доме, где хозяин — высокий темноволосый мужчина, сила которого распространяется на нас всех и еще на много тысяч людей. Мать называла его Роберт. Мы должны были звать его отец, и всякий, кто попадал в сферу его влияния, получал помощь и защиту. Он был для меня исключительной личностью, тем же, что великий учитель, который выше всех и волю которого все должны исполнять. Его слово — закон, и он, конечно, безупречен, иначе он не был бы великим учителем. Но в те дни я мало интересовалась отцом. Только когда мы выходили на прогулку, и он брал меня за руку, переводя через улицу, я чувствовала, что его рука излучает огромную силу. Просто он давал мне прочное ощущение безопасности. Мать излучала любовь и тепло. При ней я никогда не чувствовала себя одинокой или покинутой. Я знала, что могу положиться на нее, и полностью доверяла ей. Времена года сменяли друг друга. После зимы всегда приходило лето, которое мы всегда проводили в деревне, и я могла бы чувствовать себя вполне счастливой, если бы не неприятности, причиняемые мне время от времени стрижкой ногтей. Я уже заранее боялась этого дня. Кожа под ногтями была у меня такой чувствительной, что когда мать обрезала ногти, любое соприкосновение кожи с чем-либо, даже с воздухом, причиняло мне ужасное страдание. Каждый раз после этого я, плача, бегала по комнате, растопырив пальцы и стараясь ни к чему не притронуться. Это даже была не боль, а какое-то невыносимое чувство —